452. Не только глупцы отрицают все ими невидимое, но ученые в поисках фактов разрушают по пути множество полезных вещей. Предвзятость мысли, как тяжкий груз, действует, умерщвляя уже сужденное. Также совет может быть применен на мгновение и отложен, когда зерно лишь сложилось. Кто же представит сложность текущих токов? Вы знаете, как готовится великое будущее, но не может быть оно примитивно, и нужно привыкать к нарастаниям, которые видны нам, но не всем. Удается пробить тьму, и надо помнить, что лучшим закрепителем будет торжественность.